Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня из послания к римлянам 2 главы, стихи 14 и 15. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». А теперь еще из 9 главы этого же послания, первых 5 стихов. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Мы уже несколько раз говорили на тему о совести человека. И совесть – это чудный дар Божий. Это духовный инструмент, данный нам для контроля нашего поведения. Но от нашего ухода за этим инструментом зависит его состояние, а от его состояния или от состояния нашей совести зависит ее действие и влияние на жизнь человека и на нашу жизнь. По разным причинам, которые во власти человека в основном, совесть может быть в разном состоянии. И Слово Божие открывает нам эти состояния совести. Мы с вами уже говорили о немощной совести. Говорили также об оскверненной совести. Если у человека немощная совесть, и он не старается питать ее Словом Божиим, истиной Христовой, тогда она оскверняется, и оскверненная совесть быстро может сделаться порочной совестью, о чем мы уже тоже говорили. Если человек не обратиться к Богу за помощью, то эта порочная совесть превратится в сожженную совесть. А это уже такое состояние, когда чувства совести вообще не действуют. Их нет, потому что она совсем мертва. И такой человек больше не пользуется услугами своей совести. Чувства вины для него не существуют и даже нелогичны. Вот так человек может покатиться вниз, и тогда вся его жизнь, и общественная, и моральная, будут ужасной. Но слава Богу, что он по любви своей к человеку приготовил средства, которыми человек может воспользоваться и даже сожженную совесть восстановить в хорошее состояние. Слово Божие рекомендует чудное лекарство от всех грехов и тоже от совести. А это кровь Иисуса Христа, которая может очистить человека. А Дух Святой тогда возродит этого человека для новой жизни с чувствительной совестью. Об этом апостол Павел и говорит в нашем тексте, что его совесть теперь в Духе Святом, и поэтому может быть настоящим свидетелем его любви к своему народу. Послание к евреям 9 главе, в стихах 9 и потом 14 мы читаем о начале восстановления совести человека, что может сделать только Бог и только силой крови Христа. Читаем эти стихи. Она, речь идет о ветхозаветной скинии, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. А 14 стих говорит, «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Здесь уже говорится об очистительной или об очищенной совести, но ветхозаветные жертвы не могли этого сделать, а только кровь Иисуса Христа. Что за сила в этой крови Христа? Мы поем в одном гимне об этом так: «Сила, сила чудотворная в крови Христа». И действительно, нужно чудо Божие, чтобы очистить совесть и восстановить ее. Совесть была осквернена, теперь очищена и сделана совершенною. Слава Богу за это великое чудо! В нескольких местах Писания говорится о порочной совести, а также противовес ей о непорочной совести и о доброй совести. Павел, стоя перед судом правителя Феликса, говорил так: «Посему я сам подвизаю всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Слово «подвизаюсь» говорит нам, что для этого нужны усилия человека. Этот же апостол Павел говорит в послании к евреям, 13 главе, стихе 18, «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Опять подчеркивается слово «желаем вести себя честно», а поэтому и совесть у таких людей добрая. Апостол Петр в первом послании Петра в 3 главе, стихе 21, говорит о доброй совести человека, вступающего в завет с Богом через святое водное крещение. Он так пишет: «Так и нас ныне подобно сему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Когда человек спасается от грехов и этим от вечной погибели, поверив в Иисуса, в Его жертву, Его страдания, смерть и воскресение, тогда он вступает с Ним в завет и при этом обещает жить с доброй совестью, а не как прежде по стихии мира, где совесть не принимается во внимание. С доброй чистой совестью человеку легко жить, даже если житейские трудности придут, даже если кто-то будет несправедливо обвинять. Она помогает такому человеку во всех отраслях жизни. Во втором послании Тимофею, 1 главе 3 стихе, опять этот же апостол Павел говорит о себе и говорит о чистой совести. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистою совестью». Как это славно и как это важно! Павел ведь был гонителем церкви, убивал верующих, издевался над ними, но делал это в неведении, как он потом говорит об этом, и поэтому, когда его встретил Иисус Христос на пути в Дамаск, он смело сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Он всегда хотел исполнять волю Божию. Такая совесть особенно необходима для всех служителей Божьих. И это одно из качеств тех, кого избирают на служение в Церкви Христовой. Простые члены Церкви и вообще все люди с такой совестью тоже будут блаженными и добрыми свидетелями для ближних о любви Божьей к человеку. Вот мы вспомнили несколько состояний совести человека. Немощная, оскверненная, порочная, сожженная, а потом очищенная, совершенная, непорочная, чистая и добрая совесть. Первая группа как бы по наклону вниз, глубже в грех, а другая вверх, когда грех побежден, и тогда счастье и радость наполняют сердце человека. Сколько еще нужно достигать каждому из нас в этой сфере жизни, в усовершенствовании нашей совести? Интересно, что совесть пойдет с человеком и в вечность. И тот червь, о котором говорил Христос, который будет точить человека в аду, который никогда не умирает, это не что иное, как совесть человека. А поэтому получите сегодня чистую совесть, и тогда вы сможете быть спокойными во всю вечность. Это вы можете достигнуть, обратившись к силе крови Христа для очищения совести, а потом питайте ее Словом Божиим, проверяйте ее на основании Слова Божия и живите по Слову Божию. Как бы хотелось, чтобы все вы, дорогие друзья-слушатели, были счастливыми людьми не только здесь, но и на всю вечность. Когда-то Мартин Лютер сказал: «Вот я стою, и иначе не могу, потому что моя совесть пленена Словом Божиим. Действовать против своей совести небеспечно и неправильно». Согласимся с ним, потому что действительно громадная ошибка в жизни человека, когда он не слушает своей совести. Слава Господу за его средства для очищения и спасения нас от всякого греха и от испорченной совести. Да поможет Господь всем нам быть чистыми в нашей совести и, подобно этому Лютеру Мартину, стоять прямо, чтобы не грешить против своей собственности. Господу за все да будет вечная слава. Аминь.